116. Владыка не может оставить, но может быть оставлен, и тогда предоставляется человек самому себе. Оставление это происходит по разным причинам, но, каковы бы они ни были, не могут они быть самооправданы. Самооправдание не поможет и не в состоянии изменить следствия прискорбных и разрушительных. Если что-то отдаляет или отделяет от владыки, значит, оно сильнее энергии серебряной нити. Подумать надо, чему даем власть над сознанием своим, чтобы могло оно затемнить самое главное. Можно жить без всего, что ныне нас окружает, и можно лишиться всего, но не серебряной нити связи с владыкой. Все можно заменить чем-то, но что заменит порванную нить? Когда нарушается соизмеримость между самым главным и накипью жизни текущей, действительность искажается, и жизнь принимает уродливые формы кривой очевидности. Призраки оживают, и делается призрачный мир суеты миром призрачной очевидности. Уже говорил, я жизнь, значит, реальные основания жизни лишь на мне строятся. Построение не на мне, а на чем-то другом, есть построение лжи, заблуждения и мрака. Потому должен войти владыка во все построения жизни индивидуального сознания, как начало, утверждающее истинное соотношение вещей и явлений. Получается тогда правильное соотношение двух — «я» человека и космоса. И находит себе человек место в последнем, как его части, как выражение космических предначертаний или космической воли. И тогда можно говорить о слиянии с космосом или утверждении в сердце космической правды. Призраки наполняют жизнь, и мир живет ложью. Искажено все, человечество утопает в нагромождениях сознания. Я меч, сверкающий духа. Мною разрубается запутанный до невозможности узел жизненных противоречий. Или погружение в водоворот неразрешенных противоречий, или принятие в сознание владыки, как меча, разрубающего гордиев узел жизни. Примите владыку сердцем, так чтобы стал он прочным и крепким, и непрободаемым щитом между вами и кипящей пеной жизненных явлений. Так через облик владыки можно смотреть на жизнь, и брать жизнь, и делать ее возможной и приемлемой, не искажая пути и не отклоняясь от цели чудесной. При смене времен бредут тени людские по лику земли, но следующие за мною идут твердо и светло, огням сияющим подобные. Примите владыку не мозгом, но сердцем, поставив владыку прежде всего. Как могу стать кормчим вашего духа, если не предадите мне своего сознания и своего сердца? Но предавшиеся мне могут продвигаться, не смущаясь, не колеблясь, не являясь сомнением. Конечно, сложна жизнь, и препятствия громоздятся, как стены высокие и глухие, но меня призывайте чаще, себя мне предавая. И там, где остановитесь или замедлите вы, не промедлит владыка и колебаний не явит. Так предайте себя владыке и вложите руль в его руку, и будет путь ваш тверд и прекрасен. Красотою достигнете и непоколебимостью дойдете, ибо с вами я. И когда вместе не устрашат и не остановит нас никакие призраки. Со мною вместе стоим перед мутным потоком жизни, его волны не захлестнут и не погасят пламени духа, ибо мы вне и над ним. В жизни, но не от жизни этой, в мире, но не от мира сего, человеческой лжи и нагромождений.